Мария Дюричкова. Женское племя. Когда-то, правда, очень давно, женщин было намного меньше, чем теперь, поэтому ценились они очень высоко. Ну а раз они были в цене, то отец и не думал давать приданное за дочкой, а сам брал выкуп с жениха. А выкуп тогда полагался такой: кусок холстины, 2-3 овчины, пшеницы мешок и ведро медовины, а если невеста усердна была, жених приводил в придачу вала. А если невеста мила черноброва, отцу полагалась еще и корова. И случилось в то время одному отцу пообещать свою дочь сразу 3 женихам. Первый жених был спокойный, тих, выкуп хороший дать посулился. Отец подумал и согласился. Весел и лих был жених второй. Будет не свадьба, а пир горой. А ежели дочка твоя красива, завтра же будет бочонок пива. Отец был до пива ужасно охоч. Ну что ж, приходи, говорит, я не прочь. Третий жених был мужик богатый. Шляпа с пером, борода лопатой, выкуп двойной и 10 овец. Тогда по рукам, согласился отец. Вот так и получилось, что на следующий день к его избе приближались с 3 сторон сразу 3 жениха. Первый нес обычный выкуп, второй катил перед собой бочку пива, а третьего вообще не было видно, такую пыль поднимали его овцы. Схватил отец дочку за руку и сунул ее в хлев, где он держал свинью и козу. «Сиди здесь и не пикни, пока я тебя сам не выпущу». Приходят женихи. И каждый спрашивает молодую. «А она как раз к тетке своей ушла, в соседнюю деревню», — говорит отец. А у самого коленки трясутся. «Приходите, молодцы, в другой раз». Но в молодцах уже кипят гнев и обида. Им сразу стало ясно, что их за нос водит. Вошли они в избу, все вверх дном перевернули, разыскивая девушку. Мыл, сначала нужно ее найти, а там уж как-нибудь разберемся. Может, у тебя и вовсе никакой дочки нет? Отец обмер, чует, что это добром не кончится. Того и гляди, до поножовщины дело дойдет. Только бы они в хлев не сунулись. А они уже там. «Это же хлев! У меня там только и есть, что свинья и коза!» — говорит отец дрожащим голосом, а потом начинает бормотать что-то совсем непонятное. То ли Богу, то ли черту молится. Не разберешь. Открывают женихи хлев, а там подумать только. Забились в дальний угол 3 девушки. Первая похожа на вторую, как 2 капли воды. Вторая на третью, как яйцо на яйцо, и все 3 на одно лицо. Парни смеются. «Шутник вы, отец. Нашли, куда прятать наших невест». Весь их гнев как рукой сняло. Поотдавали они отцу выкуп, справили 3 свадьбы под одной крышей, а потом каждый увел свою жену к себе домой. Все вроде бы хорошо. Только отец с той поры не знал покоя. Получил он выкуп за 3 невест. Но мало ему от этого радости. Ведь он даже не знает, которая из девушек его родная дочь. Прошло время, и собрался он девушек навестить. Приходит к первой. Солнце уже давно взошло, а она еще в постели валяется. Хутор богатый, но грязь всюду несусветная. Чумазые дети шныряют по двору и грызут дикие груши, желуди, корешки какие-то. «Ну, с этой все ясно», — подумал отец. «Была свиньей и осталась свиньей», и пошел дальше. Приходит он ко второй, а та как раз с мужем ругается, орет на него и головой трясет, будто боднуть его хочет, а муж таращит на нее пьяные свои глаза. Вокруг дети бегают, все «бэ» да «мэ», путного слова от них не услышишь. «А это, видать, козьих кровей», — подумал отец и пошел дальше. Вечером приходит он к третьей. Та его ласково встретила, накормила, в чистую постель спать уложила. Утром встала с позаранку, умылась, причесалась, потом детей разбудила, опрятно одела, за стол усадила. И со всеми у нее совет да любовь. С мужем, с отцом, с соседями. «Вот это и есть моя родная дочь», — говорит отец.